Глава 5. Стараясь задобрить Баччо Биджо, папа Павел отнял у Микеланджело порученную ему и уже начатую работу перестройку моста Святой Марии. Биджо разобрал старинные устои моста, сложенные из травертина, и, чтобы уменьшить вес сооружения, построил его из бетона. Проезжая однажды верхом по этому мосту, Микеланджело сказал Вазари, ехавшему рядом: «Ты чувствуешь, Джорджо, как трясется под нами эта махина? Давай-ка пришпорим лошадей, а то мост вот-вот рухнет». Вазари стал рассказывать об этой шутке по всему городу. Биджо багровел от злости. «Что смыслит Буонаротти в мостах?» В начале 1551 года Юлий III выпустил, наконец, послание, официально утвердив Микеланджело архитектором собора Святого Петра. Однако через несколько месяцев папе пришлось приостановить все работы на стройке. Он тратил на украшение своей виллы такие громадные суммы и предавался удовольствиям с таким жаром, что израсходовал все средства, предназначенные на строительство собора. Теперь пришла очередь багроветь от злости Микеланджело. Сидя вместе с Томазо за чертежными досками, он брюзжал и жаловался ему. «Разве я могу пойти и сказать папе, святой отец, ваша ненасытная алчность к удовольствиям нас совершенно разоряет? Сдержите себя хоть немного, чтобы мы могли завершить собор святого Петра». За такую речь он посадит вас в темницу замка Святого Ангела. Тогда я буду молчать, хотя мне это и дорого дается. Когда он вечером в тот же день принялся за работу над снятием со креста, нервы у него были все еще взбудоражены. Высекая предплечье Христа, он наткнулся на кремневую жилу. Из-под резца посыпались искры. Рассвирепев, Микеланджело с силой ударил несколько раз по руке Христа, и она упала на пол. Откинув молоток и резец, Микеланджело вышел из дому. Он шагал по направлению к храму Марса, мимо ларьков и лавочек Троянова рынка, которые, взбираясь вверх по склону, казались черными скважинами какой-то большой скалы. Расстроенный тем, что он испортил руку Иисусу, Микеланджело решил начать новое изваяние. Теперь это будет положение во гроб. Близ форума Цезаря он зашел во двор, где был склад камня, и выбрал античный блок, когда-то служивший частью карниза. Это был палестринский известняк, по цвету очень похожий на мрамор. Несмотря на то, что камень был с глубокими впадинами, Микеланджело распорядился отвезти его к себе в мастерскую и стал размышлять о будущей работе. В новом его изваянии уже не будет Никодима. У Христа выступят на первый план массивная голова, руки и торс, ноги его, бессильные принять на себя тяжесть тела, будут вяло подогнуты. У Марии зрителю будет видна лишь голова и руки. В судорожном напряжении старается она удержать отяжелевшее длинное тело мертвого сына. Освеженный прогулкой, Микеланджело возвратился на Мачелло дей Корви. Там его ожидал Урбино. Лицо у парня было тревожно огорченное. — Мессере, мне не хотелось доставлять вам новые неприятности, но я должен покинуть вас. Микеланджело был так ошеломлен, что не нашелся, что ответить. — Покинуть меня? — Вы помните девочку в Урбино, которую я выбрал 10 лет назад? Микеланджело покачал головой, не веря своим ушам. Неужели прошло 10 лет? Ей сейчас 18. Нам в самый раз пожениться. Но зачем тебе уходить? Приведи свою жену сюда, Урбино. Мы устроим тебе квартиру, купим мебель, дадим твоей жене служанку. Урбино от удивления так широко открыл глаза, что они напоминали теперь окружности, начертанные рукой Джотто. Вы говорите это всерьез, мессеры? Ведь мне уже исполнилось 40, и надо обзаводиться детьми как можно скорее. Этот дом, Урбино, твой дом, а ты мне все равно, что сын. Твои дети будут мне внуками. Чтобы обеспечить независимость Урбино, он выдал ему 2000 дукатов. Затем оплатил расходы по меблировке комнаты для невесты, купил молодоженам новую кровать. Через несколько дней Урбино поехал за женой. Корнелия Колоннелли, милая девушка, взяла на себя заботы по дому и оказалась хорошей хозяйкой. Она была очень привязана к Микеланджело, почитая его как свекра. 9 месяцев спустя она родила сына, которого назвали Микеланджело. Своего племянника Леонардо Микеланджело уговаривал купить во Флоренции хороший дом ценой от 1500 до 2000 дукатов в своем приходе. Как только ты подыщешь его, я вышлю тебе денег. Когда Леонардо поселился в приличном доме, ему надо будет найти жену и подумать о серьезнейшем деле — продолжении рода Буонаротти. Леонардо выбрал Кассандру Ридольфи, отдаленную родственницу того семейства, в которое была выдана в свое время контессина. Микеланджело был от всего этого в восхищении и послал Кассандре 2 кольца, одно с бриллиантом, другое с рубином. Кассандра отдарила его, преподнеся 8 превосходных рубашек. Леонардо назвал своего первенца Буонаротто по имени отца. Второго сына назвали Микеланджело. Но ребенок скоро умер, и Микеланджело по этому поводу сильно горевал. Перестраивая площадь Капитолия, Микеланджело принялся прежде всего за античное здание конторы соляных пошлин, которое уже несколько веков служило для собраний сенаторов и напоминало по виду военную крепость. Микеланджело превратил это здание в величественный дворец. Одухотворенный полет лестниц, поднимавшихся от обоих крыльев дворца, приковывал взор к парадному входу. Затем Микеланджело спроектировал 2 совершенно одинаковых дворца, поместив их по боковым сторонам площади, в течение столетий служившей рынком. Он выровнял эту площадь, выложив на ней узор цветным камнем, и теперь раздумывал, какое именно произведение искусства поставить посредине. Ему приходил на ум то Лаокоон, то Бельведерский торс, то гигантская каменная голова Августа. Однако все эти изваяния казались ему неподходящими. И тут он вспомнил бронзовую конную статую императора Марка Аврелия, которая вот уже несколько веков в полной сохранности стояла напротив церкви святого Иоанна в Латеране. Верующие считали, что статуя изображает Константина, первого императора-христианина. Цоколь, на котором Микеланджело поместил статую, был так невысок, что великолепный, будто живой всадник, казалось, находится на одном уровне с народом, заполнявшим пространство между дворцами, словно бы Марк Аврелий только что спустился по ступеням лестницы дворца сенаторов и сел на своего коня, чтобы скакать по Риму. В марте 1555 года Томмазо Вазари, Рафаэло да Монтелупо, Амманати и Даниэле да Вольтерра устроили вечеринку в честь 80-летия Микеланджело. Стены мастерской они увешали рисунками и надписями, желая юбиляру прожить еще 8 десятков лет. 2 недели спустя умер папа Юлий III. Так и не исполнив обещание судить несколько лет своего земного века другу Микеланджело. И к ужасу Микеланджело кардинал Марчелло Червини, отвечавший за расходование средств на строительство собора святого Петра, был избран папой. Он принял теперь имя Марцелло II. Хладнокровно взвесив обстоятельства, Микеланджело решил, что для него наступил конец. Ведь именно кардиналу Червини он заявлял, что планы строительства собора его кардинала не касаются. Теперь Червини сделался папой, и все дела, связанные с собором, касались его в первую очередь. Микеланджело не стал тратить времени на оплакивание своей доли. Вместо того он принялся энергично завершать дела в Риме и условился о переводе своих банковских счетов и перевозке мраморов во Флоренцию. Урбино он хотел оставить в своем римском доме, так как его жена была опять беременна. Микеланджело сжег все черновые рисунки и чертежи собора Святого Петра и купола и уже собрался укладывать свои седельные сумки, как совершенно неожиданно после 3 недель пребывания на троне папа Марцелл скончался. Микеланджело пошел в церковь и поблагодарил Бога за то, что тот дал ему сил не радоваться смерти Червини. Спустя еще 3 недели Микеланджело увидел, что он, пожалуй, напрасно не уехал во Флоренцию. Кардинал Джованни Пьетро Карафа стал папой Павлом IV. Никто не знал в точности, каким образом его избрали папой. Это был крайне неприятный, отталкивающий человек, вспыльчивый до неистовства, нетерпимый ко всем окружающим. Он чувствовал меру всеобщей ненависти к себе и говорил по этому поводу: «Я сам не понимаю, почему меня выбрали папой. Отсюда я могу заключить, что папой делает человека Господь, а не кардиналы». Объявив, что он считает делом своей чести вымести ересь из Италии, новый папа обрушил на римлян все ужасы испанской инквизиции. В похожем на крепость здании, стоявшем близ Ватикана, инквизиционный папский трибунал пытал и без суда предавал смерти попавших в его руки людей, заточал их в подземные темницы, сжег на кострах на Кампо деи Фьоре. А в те же самые дни папа назначил своего развратного племянника кардиналом и отделял герцогскими титулами других своих родичей. Микеланджело видел, что его вполне могут пустить на топливо для костров, пылавших напротив дома Лео Бальони, но никаких попыток к бегству не предпринимал. Папа не тревожил его, пока не наступил час расплаты. Папа Павел IV принял его в маленькой монашеской комнате с выбеленными и звездкой стенами и скудной неуклюжей мебелью. Выражение лица папы было столь же суровым, сколь сурово и строго было его одеяние. «Бонаротти, я уважаю твою работу. Но воля совета 30 непреклонна. Еретические фрески, вроде тех, что ты написал на алтарной стене, должны быть уничтожены». «Страшный суд?» Он стоял перед деревянным креслом папы, ощущая себя трупом из мертвецкой монастыря Санто-Спирито, будто у него только что вскрыли череп, вынули мозг и швырнули его на пол. Он бессильно опустился на угол скамьи и сидел, слепо уставясь в выбеленную известью стену. «Многие наши иерархи считают тебя богохульником. Такая точка зрения подкрепляется и письмом из Венеции от Аретино, вымогатель, друга Тициана, Карла V, Бенвенуто Челлини, покойного короля Франции Франциска I, Якопо Сансовино. Вот список с его письма, которые в Риме передают из рук в руки. Я уверен, что совет 30 тоже ознакомится с его содержанием». «Разве это мыслимо, — читал Микеланджело, — чтобы в священном Господнем храме, над алтарем Сына Божьего, в величайшей капелле мира, где кардиналы, епископы и сам наместник Христа, совершая священные обряды, исповедуют, предаются размышлениям и поклоняются телу и крови Иисуса, были помещены столь земные изображения, в которых ангелы и святые лишены остатков скромности и каких-либо признаков небесной своей природы». Микеланджело судорожно дернул головой. Ваше святейшество, это клевета. Аретино написал эту пакость после того, как я отказался послать ему свои рисунки и картины. Таким образом он хочет отомстить мне. Все пристойные люди потрясены. Ты изобразил святых и мучеников голыми? Сотни мужчин и женщин представлены у тебя в самом неприличном виде. Это говорят узколобые, ограниченные люди, святой отец. У них нет ни малейшего понятия о том, что такое истинное искусство. Значит, ты, Микеланджело, называешь узколобым и ограниченным человеком своего святого отца? Ты уверен, что у меня нет понятия о том, что такое искусство? Ведь я принадлежу именно к тем людям, о которых мы говорим. Моя фреска не несет ничего дурного и пагубного. Я создал ее с такой любовью к Богу, с какой никто еще не писал ни одну фреску. Ну, хорошо. Я не требую ломать стену до основания. Мы просто покроем ее слоем извести. А по этому слою потом ты можешь написать что-нибудь другое, приятное всем без исключения, что-нибудь очень простое и благочестивое, такое, чтобы ты завершил эту работу быстро. Микеланджело был слишком подавлен, чтобы бороться. Вместо него борьбу начал Рим. Друзья Микеланджело, его приверженцы, его старые покровители при дворе, в том числе несколько кардиналов во главе с Эрколе Гонзага, делали все, что могли, чтобы спасти фреску. Каждый вечер Томмазо рассказывал Микеланджело, какие новые сторонники примкнули к его лагерю. Тут был и французский посол, и епископ из Венеции, и знатное римское семейство. Затем в дело вмешался анонимный посредник, предложивший компромисс, который весь Рим нашел блестящим. Даниэле да Вольтерра, в прошлом ученик живописца Содомы и архитектора Перуцци, а теперь один из самых горячих поклонников Микеланджело, вбежал однажды в мастерскую с пылающими щеками. «Маэстро, страшный суд спасен!» «Не могу поверить. И папа согласился не уничтожать фреску. Теперь не надо будет накладывать никакого слоя извести». Тяжело дыша, Микеланджело рухнул в свое кожаное кресло. «Я пойду и лично поблагодарю всех, кто помог мне. Маэстро, — заговорил Даниэле, отводя глаза в сторону, — нам придется расплачиваться». «Расплачиваться? Понимаете, чтобы успокоить папу, он оставит фреску, как она есть, если на все голые фигуры мы наденем штаны». «Штаны? Какие штаны? И юбки на женщин. Мы должны закрыть все детородные части. Можно оставить голыми по пояс только несколько женских фигур. От бедер до колен все должно быть закрыто, в особенности у тех фигур, которые обращены лицом к зрителю. А столь чтимых папой святых следует одеть в мантии, так же, как и святую Катерину. Юбку у Девы Марии надо сделать гораздо плотней. Если бы я с молодых лет посвятил себя изготовлению серных спичек, — с гневом сказал Микеланджело, — я был бы теперь куда счастливее. Даниэле вздрогнул, будто его ударили. — Маэстро, постарайтесь взглянуть на дело разумнее. Папа собирался вызвать ко двору какого-нибудь живописца, но я уговорил его поручить эту работу мне. Я приложу все силы, чтобы не нанести большого вреда фреске. Если же мы отдадим работу в руки чужого человека... Адам и Ева сплетали фиговые листы и делали из них опояски. Не сердитесь на меня. Я не член Совета 30. Ты прав, Даниэль. Мы должны принести эти детородные части в жертву инквизиции. Всю жизнь изображал я красоту человека. А теперь человек снова стал постыдным, греховным существом. Его опять хотят сжигать на кострах суетности. Ты понимаешь, Даниэль, что это значит? Мы идем вспять, к самым темным векам беспросветного невежества. «Послушайте меня, Микеланджело», — успокаивал его Даниэль, — «я покрою все как бы легкой дымкой. Цвета тканей подберу как можно ближе к вашим телесным тонам. Я положу такой тонкий слой красок, что будущий папа может содрать все эти штаны и набедренные повязки, не повредив нижнего слоя». Микеланджело тряхнул головой. «Действуй, Даниэль. Закутай их всех в простыни. Пожалуйста, доверьтесь мне. Я обведу папу вокруг пальца. Работа над фреской потребуется тонкая и деликатная, и пройдут месяцы, а то и годы, пока я осмелюсь к ней приступить. Кто знает, может, Карафа к тому времени умрет, и с инквизицией будет покончено». Даниэль был прилежным, хотя и лишенным дарования художником, но работал так медленно, что про него говорили, будто он еще не выполнил ни одного заказа при жизни заказчика. Чтобы как-то оградить себя от черных мыслей, надо было взять в руки молоток и резец и начать работать. Недавно Микеланджело приобрел блок очень неправильной, даже уродливой формы, как бы сжатый в середине и утолщенный концами. Микеланджело не стал выравнивать камень. Воспользовавшись его странными очертаниями, он хотел высечь вдавленный, как полумесяц, профиль. Начав обтесывать его именно с выемки, на середине, он с любопытством ждал, отзовется ли мрамор, подскажет ли, что из него сделать. Мрамор оставался глухим, неподатливым, молчаливым. Микеланджело требовал от грубой глыбы, хотя это и был сияющий мрамор, слишком многого, чтобы сырой материал творил произведение искусства сам по себе, помимо воли ваятеля. Однако вызов, брошенный своенравным камнем, расшевелил Микеланджело, пробудил в нем энергию. Теперь, в 80 лет, жить и работать было столь же необходимо, как и в 35, только это оказалось чуть труднее.